Договор. В итоге за день, кроме тренировки контроля, больше ничего не сделал. Решил, раз боль в груди, связанная с янтарной плотью, уменьшилась после сна, то стоит дать организму еще время для адаптации. Поэтому с чистой совестью сидел в парке до вечера, слушая шум деревьев и ощущая немного прохладные порывы ветра. Вечером посетил столовую, взяв с собой немного еды про запас, и пораньше лег спать. Встав утром, медленно, никуда не спеша, принял водные процедуры, высох естественным путем, собрался и отправился в столовую академии. Пришел чуть раньше назначенного игроку времени. Взяв на завтрак много полюбившегося мне мяса какой-то птицы, сидел за столом и наслаждался едой. К 8 утра мой возможный источник информации не пришел. Это обещало мне интересное времяпрепровождение после завтрака. В целом, если он хочет разорвать договоренности, я могу пойти на это, но тогда он должен будет вернуть мне все полученные от меня деньги. Прошло еще минут 20, и только тогда в столовую вбежал игрок. К этому моменту я допивал чай и собирался выдвигаться на его поиски. После того, как оглядел зал и увидел меня, он немного успокоился. Спокойно направился в сторону подносов, набрал себе еды и присоединился ко мне. «Ты опоздал», — сказал без угрозы, лишь констатировал факт. «Да, мне пришлось многое обдумать, немного проспал». Игрок был спокоен, во всяком случае, хотел таким казаться. «Что ж, какое решение ты принял?» Сразу перейдя к делу, немного иронично уточнил у него. «Ну не обсуждать же мне с ним его сон, в конце концов». «У меня, между прочим, из-за тебя забрали право посещения элитного этажа княжества». «Винишь в этом меня?» И «Если у тебя могут так просто забрать твое право, значит, его никогда и не было». «Если подумать, нас очень быстро выпроводили с элитного этажа, и раз у игрока к тому же отобрали допуск, получается, мое предложение по поводу его полуработы и привода туда клиентов верны. Будь у него или его семьи весомая репутация, то с нами должны были бы обращаться по-другому». Он задумался над моими словами, но быстро вернулся в реальность. «Нет, тебя не виню. Просто делюсь несправедливостью жизни с другом. Что в этом плохого?» Во время ответа он с тоской смотрел то на меня, то на тарелку супа. «Другом? Напомню тебе, позавчера ты хотел меня кинуть». Я старался придерживаться делового тона, но после каждого его ответа мне хотелось перейти на грубость все больше и больше. «Оступился, с кем не бывает». Сказав это, он помахал ложкой передо мной и, как ни в чем не бывало, приступил к поеданию супа. Что-то часто он использует данное выражение. Несколько раз глубоко вдохнув и выдохнув, продолжил разговор. Пока стоит понять, какое решение он принял, а уже потом я ему объясню, как стоит со мной разговаривать. «Так какое решение ты принял?» Оторвавшись от супа, игрок встретился со мной взглядом и обреченным голосом произнес. «Я согласен на сотрудничество». «Хорошо, а теперь к тебе вопрос. Как я могу тебе доверять?» По его поведению было видно, что он хочет отшутиться или, наоборот, высказать свое недовольство моим сомнениям в нем. Однако, столкнувшись со мной взглядом, он передумал и серьезным голосом ответил. «Не знаю». «Хороший ответ. Честный». Взяв паузу, сделал глоток чая и продолжил говорить. «Способ есть. Называется магический контракт». Лицо игрока побледнело. «Ты издеваешься? Зачем мне идти на подобное?» «А что именно тебя смущает?» Я действительно не мог понять такой бурной реакции. В целом, да, это не самый приятный процесс. Соглашаться на него стоит, сильно подумав, а надо ли оно. Но чтобы настолько переживать, странно. Конечно, очень мала вероятность того, что из-за информации о тебе меня будут пытать, но ведь шанс есть. При таком стечении обстоятельств я просто умру и все, а знаешь ли, мне бы хотелось пожить подольше. Ага, понятно его опасения, но непонятно, почему он видит ситуацию именно так. Мне нечего ему предложить, чтобы он согласился на договор, в котором не будет никаких лазеек. И почему мы не можем подобное зафиксировать в договоре? Ведь в этом случае проблема перестает быть существенной. У тебя разве есть связи с магами шестого круга и выше? Задавая этот вопрос, он, казалось, побледнел еще больше, чем после моего предложения. Нет, зачем? Я совсем перестал понимать, в чем проблема. Игрок после такого моего ответа вопроса по какой-то причине разозлился и довольно грубым, язвительным тоном ответил. «Тогда как ты собрался заключать столь длинный договор? А уж поверь, я много пунктов в него хочу включить». «И что именно нам мешает заключить длинный магический договор?» пытаясь держать себя в руках, до сих пор придерживался делового тона. «А как ты без проявления астрального тела в физическом мире сможешь его записать, а?» «Получается, местные маги только с 6-го круга могут материализовывать астральное тело. Тоже полезная информация, буду иметь в виду. Об этом не беспокойся, я смогу сделать подобное». Я был уверен в себе, если его смущало лишь это, то все нормально. «Так, гипотетически у тебя, конечно, может быть артефакт с такими свойствами». Он с сомнением посмотрел на меня. «Готов потратить его на меня?» «Это не важно. Просто прими как данность, я смогу заключить с тобой магический договор любой длины». Размышляя, он водил ложкой в супе против часовой стрелки. Наконец, выпустив из рук столовый прибор, он озвучил свое решение. «Ладно, если все будет так, как ты говоришь, то я согласен». «Замечательно. Тогда сегодня же все и организуем». После этого я дал ему поесть, сам небольшими глотками допивая чай. Правда, уже вторую кружку, за которой пришлось отдельно сходить. Не хотелось просто так без ничего сидеть в столовой. Закончив завтраком, направились в общежитие. Зашли в мою комнату, я закрыл дверь и перешел к объяснению, каким образом мне удастся, по его мнению, невозможное. Игрок уже оклемался от удивительного для него предложения и чувствовал себя как дома, разместившись на стуле. «Главное, помни, что я требую молчания». И оно распространяется и на то, что ты сейчас увидишь. Активирую магическое зрение. Я знал, что он маг 1-го круга, но уж такое простое заклинание должен был уметь использовать. Готово. Прошло целых 30 секунд, пока он это не сказал. Теперь смотри. Сосредоточившись на руке, я проявил астральное тело. В этот раз не жалкий клочок, как раньше, а кисть целиком. «Кто ты такой?» Игрок руками вцепился в стул, сосредоточенно изучая меня. «Успокойся, пока прими как данность. Я могу пользоваться астральным телом, и заключить договор мы сможем без лишних свидетелей и без артефактов». Когда он снова пришел в себя, на что потребовалось в этот раз 5 минут, мы, наконец, смогли перейти к обсуждению того, что должно быть в договоре. Из важного там было описано, что если Ивану Зайцеву, реальное имя игрока, будет угрожать смертельная опасность, он может рассказать о моих секретах. Во всех других случаях нарушение договора карается смертью. С моей же стороны, я обязуюсь осуществлять выплаты согласно обоюдным договоренностям и также не могу раскрывать его секреты. Один из общих пунктов гласил, что мы не можем прямо или косвенно причинять урон друг другу. После я сформировал видимый для магического зрения лист бумаги, являющийся плотным скоплением энергии, насыщенной астралом. На нем появилось в виде текста все, что мы обсуждали. Это заняло несколько часов кропотливой работы. Дальше оставалась самая простая, но также самая болезненная часть. Прикоснувшись к данному сгустку структурированной энергии, мы оба мысленно согласились с договором. Он разделился на 2 части, являющиеся копией друг друга. Каждый из нас получил свой экземпляр, который подплыл к груди и вошел внутрь тела. На материальном уровне никаких изменений эти события не вызывали. Однако на астральное тело в данный момент накладывались небольшие цепи, которые со временем полностью сольются и станут неощутимы. Внедрение таких специфических аксессуаров в астральное тело вызывает сильные фантомные боли. На этом этапе у каждого мага был шанс прочувствовать, все ли верно в договоре и не стоит ли его разорвать до момента, когда это станет почти невозможно. Я справился с этой задачей быстро, благо был большой опыт. Во время войны на уничтожение без подобных мер было никак не обойтись. Игроку потребовалось еще несколько часов. Встав со стула, он разминался, пытаясь перебороть фантомные боли движением. «Ты ведь уже заключал договоры раньше?» Это было его первым вопросом после ритуала. «Да». Пока ждал его, достал припасенные печенья, честно купленные в столовой. Теперь наслаждался их вкусом, полностью игнорируя последствия подписания магического договора. «Удивительное ощущение. Так приятно каждый раз или только первый?» «Всегда, но первый самый запоминающийся». «Понятно». Его лицо немного скривилось. «Надеюсь, в ближайшее время мне не придется этого повторять». Он сел обратно на стул и задумчиво посмотрел на меня. «Только теперь я совсем не понимаю, какого ты круга. Ты ведь в курсе, что я еще до инцидента в княжестве сильно рисковал, находясь рядом с тобой?» «О чем ты?» Эта его манера сбивать с толку странными вопросами раздражала, хотя я сам так часто общаюсь, может, это и нормально. «Разве не помнишь, когда подтверждал наличие источника, как потом все старались тебя обойти?» «Точно, вылетело из головы. И что же это значило?» «В тот день меня действительно старались все избегать. В какой-то мере это было даже весело». «Как что?» На его лице снова было видно непонимание. «Кажется, это входит в нашу обоюдную привычку сбивать друг друга с толку. Для того, чтобы нам в будущем было проще общаться, перестань удивляться моим вопросам. У меня частичная потеря памяти. Я могу не знать самых элементарных вещей, понимаешь?» Благо, что он не догадался включить в договор пункт «говорить друг другу только правду». Конечно, это и на меня накладывало ограничения, но существовал другой пункт, гласящий, что он не может предоставить мне заведомо ложные сведения. Если он мне соврет по поводу того, кто был у него ночью или что он ел на завтрак, я не расстроюсь. «Понятно, наверное». Посидев и подумав, он продолжил отвечать на предыдущий вопрос. «Ну, у тебя большой источник, а маги с таким источником могут, попросту говоря, взорваться. Об этом слышал?» «А, ты про это. Не думал, что от гипотетической возможности будет такая паника. Все же не бежали от тебя, старались не приближаться. Поэтому это не паника, а предосторожность». «Неважно. Скажи лучше, что по информации?» Пустые разговоры начали напрягать. Подняв кинутый до этого на кровать пиджак, он извлек из внутреннего кармана небольшой планшет и протянул мне. «На нем вся информация о студентах, которыми ты интересовался, включая тебя самого. По безопасникам позже». «Я подробнее прикинул. По любым подобным сложным фигурам придется уточнять информацию у других людей, и точную сумму назвать не смогу». На это высказывание я просто кивнул. Дальше он продолжил уже веселым голосом. «Ну и, как понимаю, раз у тебя потеря памяти, то ты хочешь узнать о чем-то очевидном? Признайся, в основном для этого тебе нужно мое молчание». Как же он любит задавать несколько вопросов одновременно. В этот момент завибрировал телефон, лежащий на столе. Игрок взял его и кинул мне. Посмотрев на экран, увидел отправителя сообщения. «Роберт Адеркас. Чувствую, намечаются неприятности». Его сообщение гласило: «Хватит от меня прятаться, я вызываю тебя на дуэль». Прочитав еще раз сие послание, обратился к игроку. «Вот и первый вопрос. Расскажи, как проходят дуэли среди аристократов?» «Не хочешь помочь брату?» «Если ты про Марка, то зачем мне это делать? Я уже Афанасьев, а не Берельских. Его проблемы — лишь его проблемы». «Сурово. Но ведь ты понимаешь, он долго не проживет». Море яда чувствовалось в словах девушки. Его новая сестра была жуткой стервой, уже в который раз начиная один и тот же разговор. Все дело в том, что сейчас значительная часть ресурсов рода выделялась на него, бывшего представителя другого рода, и всем было плевать на небольшой нюанс. Он получает лишь часть того, что сам передал новому роду. «Выбор уже сделан», — четко произнеся ответ, Илья продолжил тренироваться. Только так он заглушал крики совести в своей голове. После ночного боя окружающий пейзаж изменился, став более пустынным. Сергей Волков смотрел, как догорает последнее строение, до сего дня выдерживающее все невзгоды, свалившиеся на родовые земли рода Берильских. Рядом с ним стоял его старый друг, по совместительству капитан наемного отряда «Кровавые панды». «Серег, да и не новый он и был». После небольшой паузы Сергей развернулся лицом к наемнику и ответил. «Плевать на дом. Лучше скажи мне, есть вести от ребят?» «Пока глухо». «Ты ведь понимаешь, что от того, доставят они послание или нет, зависят наши жизни?» Рудольф, а именно так звали командира кровавых панд, в ответ на это сплюнул и сказал. «Да понимаю я все, но что ты еще хочешь услышать?» «Просто не люблю бездействия». «Все, что ты мог сделать для своего господина?» Это слово он выделил неодобрительными интонациями, уже сделал. «Остается только ждать и верить, что помощь придет. А даже если нет, то мы всегда можем сдохнуть, забрав побольше врагов. Ты же помнишь наш девиз?» На лицах двух стариков появилась улыбка. «Бессмертных нет, но мы ими станем или умрем».